Это свидетельствовало о том, что Махира не был кем-то обычным. Такого человека было достаточно, чтобы вызвать интерес Саика. Вздох. Я не ожидала, что такое может случиться. Увидев красивое лицо Махира, Саика не смогла удержаться от кривой улыбки. Она чувствовала близость с Махира. Саика не могла найти причину. Может быть, из-за его беззаботного отношения к этому апокалипсису. Может, из-за того, что он смог спасти стольких людей. А может, мы похожи. Саика отвела взгляд в сторону, и когда она снова посмотрела на Махира, ее взгляд изменился. В этот момент Махира давал указания 11 выжившим, стоявшим позади него. «Закройте двери и постарайтесь сложить эти столы так, чтобы полностью заблокировать дверь». «Понял». Акада подошел к двери и плотно закрыл ее. Другие совместными усилиями сдвинули столы и заблокировали дверь. Через минуту дверь была полностью перекрыта. Сэйосе еще не пришла в себя. Рэй и Шидзука забеспокоились и пошли к ней, чтобы утешить. Но это мало что дало. «Отдохните немного». Махира окинул всех взглядом и негромко сказал. «С тех пор, как появились зомби, группа не имела возможности отдохнуть. Страх в их сердцах со временем становился все сильнее. В таком случае отдых и восстановление уставших тел были просто необходимы. После того, как все услышали Махира, им не было дела до зомби на земле, поэтому они нашли место, где можно присесть, и уселись». Саика посмотрела на этих людей. Она не была слепой, поэтому могла видеть зависимость выживших от Махира. То, что за короткий срок он смог завоевать признание стольких людей, говорит о том, что Махира не был обычным человеком. Махира тоже нашел стул и сел. Увидев, что все сели, Саика обернулась и улыбнулась им. «Давайте все представимся». Ее нежная улыбка вскоре успокоила всех. «Я Саика Бусудзима из класса 3А. Я Рэй Миямото из класса 2Б. Я тоже из класса 2Б. Кота Хирана». Кота заикался. Он был подавлен своей ботанической натурой, что мешало ему эффективно общаться. «Здравствуйте, приятно познакомиться». Саика хихикнула и поприветствовала всех. Гнетущая атмосфера начала понемногу разряжаться. «Что, уже пора представиться?» Сэ, которая была безжизненной, внезапно встала, испугав стоящую рядом с ней школьную медсестру. Глава 74. «Не веди себя так, будто ты мой отец». «Что, уже пора представиться?» «Все вокруг умерли и превратились в зомби». «Ты думаешь, это игра? Мы все умрем». «Черт возьми, какого хрена, сенпай?» «Миямото, если ты не пересдашь зачет, то будешь учиться в том же классе, что и она». Сэя кричала так, словно теряла контроль над своими эмоциями. Иногда она критиковала всю группу, а иногда и Рэй. «Такаги, ты в порядке?» Рэй обеспокоенно посмотрела на Сэю. Та Сэя, которую она знала, не сказала бы таких слов. «Ха-ха, что ты можешь сделать? Я гений. Я просто лучше вас всех. Я умру, и вы тоже». Сэя стиснула зубы и закричала. Эти слова прозвучали довольно мерзко, но никто ее не винил. Мирная жизнь внезапно превратилась в апокалипсис, и повсюду появились бездумные существа, похожие на зомби. Мало кто мог смириться с такими переменами. Это было нормальным явлением, когда человек терял рассудок. На лице Шидзуки появилось меланхоличное выражение. Как школьная медсестра, она была свидетелем того, как многие ученики были укушены и превращались в кровожадных монстров. Другие тоже выглядели испуганными по сравнению с той беззаботной атмосферой, которая была минуту назад. Махира нахмурился. ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство – распространенное психологическое явление в жизни. Оно возникает после того, как человек пережил или стал свидетелем опасного для жизни события, и почти все люди, прошедшие через такое событие, испытывают сильную боль, часто вызывающую у них чувство крайнего страха, ужаса и беспомощности. Симптомы могут быть как крупными, так и мелкими. В такие моменты легко возникали мысли о том, чтобы сдаться. Саика не могла спокойно смотреть на эту сцену и была готова сделать шаг вперед, чтобы утешить Саю. Просто чья-то скорость оказалась быстрее ее. Махира встал со своего места и подошел к Сае. Шлеп. Махира влепился и звонкую пощечину, отчего и без того нестабильная Сая остолбенела на месте. «Хватит изображать сумасшедшую передо мной». Махира холодно посмотрел на Саю. «Эй, ты перегибаешь палку». Видя, что Сая получает пощечину, Такаши не мог усидеть на месте и хотел вмешаться, чтобы остановить Махира. «Перегибаю, тогда скажи мне, что будет, если зомби услышат ее крики? Ты же знаешь о последствиях, не так ли?» Махира посмотрел на него и усмехнулся. Такаши хотел было заговорить, но остановился, встретившись с холодным взглядом Махира. Такаши снова вспомнил ненавистную пощечину Махира. По сравнению с той ненавистной пощечиной, которую дал ему Махира, пощечина, полученная Саи, была сущим пустяком. Махира снова сосредоточился на Саи. Страх, ужас, беспомощность. Думаешь, ты одна это чувствуешь? Махира указал на 11 спасенных им людей. Кто из них не пережил большие перемены в своей жизни, кто не прошел через врата ада? Почему они не сходят с ума? Гений, ты больше напоминаешь мусор. ГМ, сэр, это слишком грубо сказано, кротко ответила Шидзука, школьная медсестра. Слишком грубо, Махира фыркнул. Это не слишком грубо. Если она не сможет преодолеть это, тогда, помни, в будущем такие вещи станут обычным делом. Если ты не можешь приспособиться, избавься от себя как можно скорее. В конце концов, мы же не хотим, чтобы кто-то встал на нашем пути к выживанию. Махира похлопал Саю по плечу, затем развернулся и пошел к своему стулу, чтобы сесть. Саика прервала Шидзуку, прежде чем та успела сказать что-то еще. Махира говорит правду. Если она не сможет приспособиться, то рано или поздно умрет. Вместо того, чтобы умирать от страха, лучше преодолеть его как можно скорее. Сэя нахмурилась и упрямо посмотрела на Махира. Затем она стиснула зубы и сказала. Кто сказал, что я не могу приспособиться? Просто я была в замешательстве и сказала эти слова подсознательно. А ты, здоровяк, рано или поздно я отплачу тебе за то, что ты дал мне пощечину. О, я с нетерпением жду этого, сказал Махира. В любом случае, сначала иди умойся. Неудобно, когда на щеках кровь. Не веди себя так, будто ты мой отец. Сэя высокомерно развернулась и подошла к раковине. Включив кран, она плеснула водой себе на лицо. Такаши смотрел на эту сцену с неприветливым выражением лица. Сэя даже не взглянула на него, когда он встал, чтобы выступить за нее, и это заставило его почувствовать себя чужаком. Он уныло сел на прежнее место. Все прошло хорошо. Саика подошла к Махира и посмотрела на него. Ее прекрасные глаза были полны эмоций. «Я не ожидала, что ты умеешь убеждать людей, хотя твои методы немного агрессивны. Это все ради высшего блага». Махира вздохнул и посмотрел на Саю, которая умывала лицо. Она снова уставилась на него, но Махира сделал вид, что не заметил ее. «Что будем делать дальше?» – спросила Саика. «На данный момент у нас нет конкретного плана. А у тебя? Какой у тебя был план раньше?» Конечно, у Махира были другие планы. Естественно, убивать зомби и спасать выживших, чтобы завершить системные квесты. Я пришла в учительскую, чтобы забрать ключи от машины по просьбе Марикова-сенсея, честно ответила Саика. Ну что, готова уехать из школы? Махира слегка приподнял брови. Глава 75. Она обняла его за 210 лайков. Саика кивнула, а затем криво улыбнулась. Вся Академия Фудзими превратилась в ад. Если мы не уйдем как можно скорее, боюсь, эти монстры нас убьют. Но сейчас я не знаю, сможем ли мы уйти. В преподавательской комнате было 18 выживших. Группа была огромной, но чем больше она становилась, тем труднее было покинуть Академию Фудзими, которая теперь превратилась в ад. Сражаясь с монстрами, она видела часть Академии. Там было полно зомби. Однако это лишь временное решение, принятое мной и Мариковой сенсеем. Саика посмотрела на Махира, а затем на остальных. В конце концов, они были всего лишь выжившими, собравшимися вместе, и если мнения разойдутся, могут возникнуть конфликты. Увидев эту сцену, Рэй и Акада посмотрели на Махира. Остальные в замешательстве смотрели на Саика и, наконец, на Махира. Они ждали решения Махира. Даже Сэя ждала. Увидев эту сцену, Такаши так расстроился, что захотел покинуть это место, сам не зная почему. Но как только он увидел Махира, он возненавидел его. Может, потому что Махира был красивее его, может, потому что Махира был сильным, а может, потому что Махира сказал, что может спасти Хисаси. В общем, какой бы ни была причина, Такаши ненавидел Махира. Особенно сейчас, когда все были сосредоточены на Махира. Даже Рэй и Сэя. Я должен был быть там, но теперь я могу только стоять в углу. Махира не сразу заговорил, он обдумывал свои планы. В конце концов, он не собирался покидать школу, пока не разберется с этим учителем, который скоро умрет. Сначала мы должны покинуть школу и связаться с нашими семьями. Если понадобится, мы можем вместе забрать наши семьи и отправиться в безопасное место. Думаю, все хотят это сделать». Увидев притихшего Махира, Такаши высказал свои идеи. Он считал, что большинство людей хотели бы именно этого. Раз уж им посчастливилось выжить в этом аду, то, естественно, в их сердцах должны быть тревоги. И эти тревоги должны быть связаны с безопасностью их семей. Услышав слова Такаши, все задумчиво переглянулись. Даже Рэй на мгновение задумалась. Она посмотрела на Махира, надеясь получить от него ответ. «Хампф», Махира усмехнулся. «А у тебя есть мнение получше?» — спросил Такаши. «Нет необходимости высказывать свое мнение здесь». Махира взглянул на Такаши. Он хотел помешать этому парню разрушить его планы. В конце концов, в Академии Фудзими еще остались выжившие. Если Махира покинет это место, то сорвет основной квест. «Что ты имеешь в виду?» Такаши был так зол, что спросил напрямую. «Почему мы не можем не узнать о своих семьях?» Махира не стал комментировать и перевел взгляд на всю группу. «Я тоже хочу знать, как поживает моя семья?» Девочка кротко подняла руку. «Мама и папа, должно быть, беспокоятся обо мне», — заговорила другая девочка. «Махира». Рэй тоже посмотрела на Махира и заколебалась. «Да», — Махира легкомысленно ответил. «Я тоже хочу позвонить отцу». Хотя остальные выжившие молчали, у них тоже было такое же намерение. Махира огляделся и увидел, что из 11 спасенных им людей остались только Рада и другой мальчик. Слова Такаши тронули их всех. Заручившись поддержкой выживших, Такаши вызывающе посмотрел на Махира. «В моем случае родители не в Японии. Даже если бы они знали, это было бы бессмысленно», — Саика хихикнула и сказала. «Мои родители тоже за границей», — Кота последовал ее примеру. «А мне все равно, свяжусь я с ними или нет. Им в любом случае наплевать на мою жизнь», — Сэя недовольно хмыкнула. «Похоже, вы хотите знать, что происходит с вашими семьями», — Махира кивнул, «а затем. Но я не рекомендую сейчас связываться с вашими семьями». «Почему?» — Такаши встал и закричал. «У кого из вас есть мобильный телефон?» Махира не смотрел на Такаши и повернулся к группе, чтобы посмотреть, есть ли у кого-нибудь мобильный телефон. «У меня есть». Один из мальчиков поднял руку. «Дай его ей», — Махира указал на Рэй. Мальчик встал, достал свой телефон и протянул его Рэй. «Ты можешь связаться со своей семьей», — сказал Махира. Рэй тут же набрала номер своего отца. С другой стороны послышались какие-то звуки, а затем, после некоторого заикания, наконец, ответил человек. «Здравствуйте, кто вы и почему знаете мой номер?» С другой стороны раздался встревоженный голос, смешанный с шумом. «Папа, это я, Рэй. Как там дела?» — с тревогой сказал Рэй. «Кто бы ты ни был, у меня нет времени отвечать сейчас». Шум на другой стороне становился все более хаотичным, а потом звонок прервался. «Папа!» — с тревогой воскликнула Рэй и снова позвонила, но на этот раз звонок не соединился. В конце концов она в отчаянии положила трубку, и ее глаза стали слезиться. Не думая, она повернулась к Махира и обняла его. И тут все услышали звук рыданий. «Махира, Саика, Такаши, все». Махира вздохнул и крепко сжал руки на ее талии. Похоже, звонок заставил девушку расстроиться. Глядя на плачущую Рэй, Махира пришла в голову идея. Он включил телевизор в преподавательской комнате. Махира выбрал известный новостной канал. В связи с частыми беспорядками, вспыхивающими по всей стране, правительство начало обсуждать срочные меры противодействия, но пока не ясно, будут ли направлены силы для поддержания правопорядка. Теперь все каналы вещали о зомби. Махира переключился на другой канал, где показывали женщину-репортера, ведущую репортаж с места событий. По некоторым оценкам, на Окинаве насчитывается более 10 000 жертв. Объявлено чрезвычайное положение. Женщина-репортер сообщила об этом в камеру, но в следующий момент изображение перевернулось, и послышались крики женщины-репортера. Глядя на эту сцену, все почувствовали отчаяние. «Я слышал, что Рэй назвала тебя Такаги. А как тебя в действительности зовут?» Махира положил пульт и посмотрел на Сэю. «Я Сэя Такаги. Гений». «Что ж, ты говоришь, что ты гений. Раз уж ты гений, то, судя по только что полученному сообщению, ты должна быть в состоянии оценить ситуацию». Махира с интересом посмотрел на Сэю. Глава 76. «Достаточно, Такаши Камура. Раз уж ты гений, то, исходя из только что полученного сообщения, ты должна быть в состоянии оценить ситуацию». Махира с интересом посмотрел на Сэю. Услышав это, Сэя бросила взгляд на него. Она почувствовала себя униженной, когда Махира произнес, что она гений. В конце концов, этот парень сказал, что она больше похожа на мусор. Так почему, черт возьми, он говорит, что я гений? Но, увидев бесстрастное выражение лица Махира, Сэ успокоилась. Она глубоко вздохнула и сказала, так называемые беспорядки, это, скорее всего, просто прикрытие, созданное правительством. Это всего лишь попытка успокоить сердца людей. Однако это делает ситуацию еще более серьезной. Даже когда на репортеров, ведущих репортажи снаружи, нападают эти монстры. Боюсь, что ситуация снаружи будет не намного лучше, чем внутри школы, и даже может быть хуже, чем здесь. Да, Махира кивнул. Даже школа в пригороде пострадала от этих монстров. А что, по-вашему, будет с внешним миром, в котором больше населения? Махира окинул всех внимательным взглядом. Вы же видели, с какой скоростью человек заражается. Если вы ранены или укушены ими, неважно, насколько легка рана, вы станете одним из них максимум через 10 минут. Наступила тишина. На этот раз никто не остановил Махира. Если вы поспешно отправитесь во внешний мир, то можете столкнуться с еще более ужасающими числами. Махира легонько постучал пальцем по столу и сказал, что касается того, что вы упомянули о связи с вашими семьями, не думаю, что сейчас это возможно. Студенты, которые хотели связаться со своими семьями, почувствовали облегчение. Хотя Рэй слышала голос своего отца, ситуация уже была серьезной. И тон, и ситуация, и отключенный телефон. Все это указывало на то, что отец Рэй, возможно, находится в кризисной ситуации. Никто не знал, сможет ли он выжить. В конце концов, отсутствие новостей – лучшая новость. Махира вздохнул, посмотрел на плачущую девушку в своих объятиях и отстранился. Первая задача в этом аду – выжить. Но, кроме того, если в вашем сердце есть надежда, это, по крайней мере, поможет вам почувствовать успокоение. То, с чем мы столкнемся в будущем, это уже не повседневная жизнь прошлого, а возможность быть разорванными на куски этими монстрами в любой момент. Если в сердце нет мыслей и надежд, боюсь, вы сойдете с ума. Голос Махира был ровным, но казалось, что с каждым говорит Бог, принося облегчение и поддержку одновременно. Мнения, спровоцированные Такаши, быстро утихли под словами Махира. Только когда ты жив, ты можешь думать о будущем. Помните, что каждый раз, когда вы принимаете решение, лучше сначала подумать, сможете ли вы его выполнить, и не позволяйте всей команде попасть в безвыходную ситуацию из-за ваших эгоистичных желаний. Хватит! Смущенно воскликнул Такаши. Хотя Махира не говорил этих слов ему, они, несомненно, были обращены к нему. В особенности изменились взгляды всех присутствующих на него. От восхищения до отвращения, с того момента, как мы встретились, ты начал целиться в меня. Я никогда не встречал тебя раньше, так почему? Спросил Такаши. Нацелился на тебя. Махира слегка рассмеялся и моргнул глазами на Такаши. Ты ублюдок. Такаши задрожал от гнева. Хватит, Такаши Камура. Махира-кун никогда не нападал на тебя. Наоборот, это ты не можешь найти с ним общий язык. Рэй бросила взгляд на Такаши и назвала его полное имя. Только с помощью Махира мы благополучно спустились с крыши. Но ты даже не сказал ни слова благодарности, Такаши. Как ты можешь быть таким? Рэй смотрела на Такаши с лютой ненавистью. Неизвестно почему, но при виде этого парня ей захотелось блевать. Рэй, Такаши было так больно, что он не мог дышать. Я просто хочу воссоединиться со своей семьей. Разве это неправильно? Да, но как быть после воссоединения? Найти безопасное место? Как? Послушают ли тебя другие? Или у тебя уже есть идея? Махира посмотрел на него, а затем на всех. Если у вас есть такая возможность, я, естественно, не стану вас останавливать. Пожалуйста, действуйте. А разве недостаточно просто убивать этих монстров? Я тоже могу это сделать. Такаши почувствовал прилив крови. Он стиснул зубы, встал и подошел к двери, в которую вошли Саика и Марикова-сенсей, и тут же хлопнул дверью. Бам! Сначала за дверью были зомби, но позже Саика убила нескольких. Теперь под ударом Такаши дверь распахнулась. На мгновение все почувствовали холодок по позвоночнику. Зомби, которые поначалу бродили как помешанные, словно почуяв запах свежих тел, посмотрели в сторону преподавательской комнаты. Те несколько зомби, что были ближе друг к другу, бросились в сторону учительской. Такаши остался на месте, видимо, не ожидая такого поворота событий. Я не нарочно. Такаши в панике попытался объяснить, но, увы, все смотрели на него с ненавистью. Похоже, мне не удастся отдохнуть. Махира встал и взял меч вечного пламени. Пришло время охотиться. Саика, какое место в школе подходит для организации крепости? Махира, как ни в чем не бывало, назвал Саика по имени. Клуб Кинда, в котором я состою, должен быть хорошим местом для базы. Саика не обратила внимания на непринужденность Махира и ответила на его вопрос. Глава 77. Я не хочу плакать. За 220 лайков. Махира, ты планируешь использовать клуб Кинда в качестве крепости? Саика на секунду задумалась и спросила. Махира слегка улыбнулся и кивнул. Этот мир уже стал таким, и, кажется, нет ни одного безопасного места. Значит, я должен сам создать такой оплот. Все были озадачены словами Махира. Создать крепость, насколько он уверен в себе. Все думали о том, как сбежать. А Махира думал о создании крепости. Их умонастроения не совпадали. Академия Фудзими, подходящее место, Махира продолжил, в ней не так много места, но его должно хватить. К тому же здесь есть столовые. В таких местах должно быть достаточно еды для наших нужд. Нет, хотя ты прав, ты не учел, что школа полна этих монстров. Мы не сможем выжить в такой обстановке, прямо ответила Сэя. Махира уверенно усмехнулся и сказал, раз уж монстров так много, почему бы не позволить мне убить их всех? Ты серьезно? Сэя посмотрела на Махира, похоже, смущенная его словами. Это сложно, выражение лица Махира не изменилось. Дело не в том, сложно ли это. Сэя раздраженно взъерошила волосы. Ты знаешь, сколько человек в Академии Фудзими? Махира сделал паузу и перевел взгляд на окно. Не считая всех нас, здесь более 2500 человек. 2500 – это больше, чем Махира ожидал. Таким образом, второй квест можно будет завершить раньше, а также продвинуться в выполнении третьего квеста. Похоже, его решение было верным. Махира кивнул. Кому ты киваешь? Уф, я схожу с ума. Я думала, ты разумный человек. Сэя выглядела так, будто вот-вот расплачется. Когда Махира вошел в преподавательскую, он излучал успокаивающий темперамент. Несмотря на то, что Сэя была расстроена из-за Махира, она признавала, что он был опорой группы. Однако кто бы мог подумать, что ему в голову придут такие безумные идеи. Убить всех монстров в школе, как это может быть возможно для простого человека? Даже если ты сможешь убить одного, двух или сотни, в школе будет более или менее 2500 таких монстров. А ты можешь гарантировать, что они тебя не укусят. Сэя думала о силе Махира, но сколько бы она ни думала, она не могла представить, что Махира справится с таким количеством. Я доверяю Тама-сама, Акады первым высказал свое мнение. Тама-сама спас мне жизнь, поэтому, что бы он ни хотел сделать, я буду следовать за ним безоговорочно. Я тоже доверяю Махира-куну, Рэй немного подумала и сказала. В ее сердце было только два слова, которыми она могла описать Махира. Сильный и красивый. Кроме того, он обладал силой, способной вылечить того, кого укусили зомби. В сочетании с тем, что он мог спокойно спрыгнуть с высоты целого этажа. Этого было достаточно, чтобы доказать, что Махира – уникальная личность. Мы тоже доверяем Тама-сама, остальные выжившие, которых когда-то спас Махира, тоже высказались. У них не было другого выбора, кроме как довериться Махира. В этой тяжелой ситуации только следуя за сильным человеком, они могли надеяться выжить. А Махира был именно таким человеком. Вы все сошли с ума или я? Сэя яростно окинула всех взглядом, как будто смотрела на дураков. Она думала, что идея Махира встретит возражение, но не ожидала, что многие согласятся, и даже Рэй согласилась. Тама-сама, Саика бросила на Махира многозначительный взгляд. «Эй, эти монстры приближаются!» Марикова-сенсей посмотрела на открытую дверь и резко сказала. «Махира, твоя идея абсурдна, но я тебе поверю!» Саика глубоко вздохнула. «Надеюсь, ты сможешь оправдать мое доверие. Ты не будешь разочарована», Махира хихикнул. Вы все сумасшедшие». На лице Саи появилось недоверчивое выражение. Она не ожидала, что даже Саика решит довериться Махира. Сэя вздохнула и, словно сдавшись, сказала. «Как хочешь, все равно, ты можешь стать такой же, как они, и больше доверять мне. У меня нет другого выбора, кроме как доверять тебе. Даже если ты продашь меня, мне придется со слезами на глазах пересчитывать для тебя деньги». Сэя внезапно успокоилась. «Я не собираюсь продавать тебя или что-то в этом роде. Но есть одна вещь, которую я сделаю». Сэя выглядела растерянной. Махира подошел к двери и зыркнул на Такаши, который все еще был в панике. «Уйди с дороги!» Услышав это, Такаши невольно сделал шаг назад и позволил Махира войти. Довольно много. Глядя на приближающиеся полчища зомби, Махира крепче сжал меч вечного пламени. «Что нам делать? Их слишком много. Я, может, и смогу убежать, но они...» Саика тоже последовала за ним и посмотрела на зомби, которые вот-вот появятся. Она была совершенно бессильна. Как чемпионка страны Пакинда, Саика могла спастись от этой орды. Однако у других, кроме Махира, сил на это не хватало. «Разумеется, я убью их», — Махира улыбнулся, аккуратно взяв меч вечного пламени. «Саика, ты слышала об энергии меча?» — спросил Махира, повернувшись лицом к Саика. Глава 78. «Это энергия меча?» «Энергия меча?» «Саика, конечно, слышала о такой вещи. Однако энергия меча была чем-то, что люди себе воображали. В реальности она просто не могла существовать. Саика, с детства занимавшаяся кендо, понимала это лучше других. Так называемая энергия меча была всего лишь иллюзией. Максимум, что можно было сделать, взмахнув мечом, это привести в движение воздух и вызвать определенное давление ветра, если бы это была энергия меча. Однако такое давление ветра было похоже на легкое дуновение, так какой же вред оно могло причинить? Ответ был один – никакого. Саика была озадачена тем, что Махира упомянула такой пустяковой вещи во время кризиса. «Я разберусь с монстрами внизу. Что касается тех, кто поднялся по лестнице, то я оставлю их тебе». Саика уже собиралась заговорить, но Махира не дал ей шанса. Он разбежался и прыгнул вниз. «Эй!» Саика была поражена. Это был первый этаж. Даже если бы она прыгнула вот так и использовала свою фигуру, чтобы смягчить падение, она бы не выдержала. Однако Махира приземлился плавно, без каких-либо повреждений. Неудивительно. Саика рассмеялась. То, что он смог упасть с высоты невредимым, неудивительно, ведь он смог убить так много монстров. Однако в следующий момент глаза Саика расширились. Что это? Губы Саика слегка разошлись, одна рука крепко сжимала дверь, а оба глаза были устремлены на Махира, с трудом выговаривая несколько слов. На ее глазах Махира бросился на орду зомби. Меч в его руке прочертил небольшую дугу. Затем из меча вырвался прозрачный свет. Свет отделился от лезвия и превратился в аналогичную дугу. Этот свет шокировал Саика. Энергия меча действительно существует. У Саика пересохло в горле, когда она взглянула на фигуру Махира и пробормотала. Насколько этот таинственный свет был похож на тот, что описывается в фильмах, романах и аниме. Какой бы спокойной в эмоциональном плане ни была Саика, она и представить себе не могла, что однажды увидит то, что существует в фантазиях. Свет беспрепятственно рассекал зомби на части. Махира стоял на месте, вздымая меч и снова опуская его, повторяя одно и то же действие. Это было просто легкое движение, которое под силу даже новичкам в кендо. Однако свет меча, сопровождавший эти движения, казался загадочным. Неудивительно. Глупо улыбнулась Саика. Махира действительно мог убить всех зомби. С такой скоростью можно было расправиться со всеми монстрами во всей Академии Фудзими. «Кто ты?» – пробормотала про себя Саика. Она никогда не слышала о таком человеке, о таком сильном мечнике. Неужели она слишком невежественна? Гррр. Внезапно сзади раздался рев зомби. Саика отвела взгляд от Махира. Зомби уже поднялся по лестнице и, спотыкаясь, шел к ней. «Всем приготовиться к убийству!» Саика сжала деревянный меч и крикнула в зал факультета. Выжившие внутри уже были готовы. После приказа Саика все они бросились вон из комнаты. «Вау, он такой удивительный!» Шидзука меньше всех переживала. Она же и вышла первой. Выйдя из преподавательской, она подошла к Саика и увидела сцену внизу. Махира убивал зомби. Смотреть на эту сцену было одно удовольствие. Школьная медсестра не была шокирована, как Саика, но подумала, что Махира настолько силен, что может в одиночку справиться с таким количеством зомби. «Эй, что это?» Сэ в шоке смотрела на происходящее внизу. Меч Махира излучал свет, делая один взмах за другим. Эта сцена была поистине шокирующей. «Сейчас не время разбираться в этом. Наша задача – убить зомби на лестнице». Саика спокойно взмахнула мечом и ударила зомби по голове. «Махира уже заблокировал орду зомби для нас. Но если мы не сможем победить этих зомби, нам будет стыдно за его доверие к нам. Позвольте мне помочь». Первой отреагировала Рэй. Она входила в клуб по садзюцу и занимала 3 первых места в группе. Она бросилась прикрывать Саика, чтобы та не подверглась нападению этих неразумных монстров. «Следуй за ней и защити Марика Вусинсе», — сказала Саика Акади. «Для нынешнего общества врачи — редкий ресурс, который нельзя терять. Мы вдвоем пойдем следом». Саика и Рэй шли бок о бок. Одна заслоняла зомби, не давая им приблизиться, а другая наносила им смертельные удары резкими выпадами. Их сотрудничество было довольно молчаливым. На лестницу взобралось около 20 зомби, но благодаря их молчаливому сотрудничеству они быстро с ними расправились. Поскольку Махира заблокировал орду зомби, больше никто из них не поднимался по лестнице. Поэтому Саика и группа выживших спустились без проблем. «Вы все здесь? Хорошо, я пойду впереди. Сэ, подойди ко мне и веди меня. Наш пункт назначения – клуб Кинда». Глава 79. Это какая-то суперсила. Махира увидел, что Саика и группа выживших выбрались из преподавательской комнаты. Он кивнул им и отдал распоряжение. Махира уже позаботился о полчищах зомби, привлеченных безрассудством Такаши. В конце концов, это был всего лишь угол школы, и звук распространялся лишь на мгновение, так что количество зомби, которых можно было привлечь, было ограничено. Махира взглянул на системную панель. Основной квест 2. Убийца зомби. Степень завершения 616/1000. Основной квест 4. Спаситель в глазах каждого. Степень завершения 1750. Он помнил, как пришел в комнату преподавателя и убил более 200 зомби. Он не ожидал, что за короткое время их количество вырастет до такого уровня. Махира не мог не задуматься. По пути с крыши он убил более 200 зомби, а здесь почти 400. Число было немаленьким, но все равно медленно, учитывая, что ему нужно было выполнить основной квест 3. Итак, вместо того, чтобы идти на зомби и убивать их, почему бы не заманить их в одно место? Махира бросил на Такаши многозначительный взгляд и поблагодарил этого опрометчивого парня за его действия. План был окончательно решен. Тем не менее Махира восхищался бесстыдством Такаши. Даже рассорившись с ним, он все равно набрался смелости и принял его защиту. Будь он на его месте, давно бы ушел сам. Такаши почувствовал холодок по позвоночнику и не мог не посмотреть на Махира. Увидев, что Махира тоже смотрит на него, он опустил голову и отвел взгляд. Махира усмехнулся. Благодаря своей интуиции он мог чувствовать негативные эмоции Такаши, и объектом этих эмоций был он сам. Но что с того? В конце концов, Такаши был обычным школьником. Даже если бы он старался изо всех сил и пожертвовал своей жизнью, он никак не мог бы угрожать Махира. Махира отвел взгляд. Махира чувствовал, что источник магии в его теле расходуется очень быстро. В конце концов, это был всего лишь первичный источник магии. Убив большую часть зомби, Махира больше не использовал технику мгновенного удара мечом, а прибегал к основным приемам. Меч вечного пламени, который находился всего в одном шаге от уровня демонического меча, уже давно превзошел обычные мечи. Не было никаких препятствий для размахивания им по телам наступающих зомби. Поэтому, когда Махира вел их за собой, выжившие могли идти спокойно. «Эй, ты кто такой? Черт возьми, и что это за штука, которую ты используешь? Это какая-то суперсила. А бывают ли такие вещи, как суперсила?» Сэя шла позади Махира. Увидев силу Махира, страх и паника в ее сердце сильно ослабли. Кроме того, ее любопытство к Махира также возросло. Поэтому, оказавшись рядом с ним, Сэя не стала сдерживаться. «Показывай дорогу», Махира взглянул на Сэю и проигнорировал ее вопрос. «Поверни налево». Не получив ответа, Сэя сердито указала на дорогу. «Эй, ты еще не ответил на мой вопрос». Махира по-прежнему игнорировал ее и шел вперед. Вдруг сбоку на Сэю набросился зомби, заставив девушку испуганно вскрикнуть. Когда зомби уже собирался коснуться Сэй, Махира отбросил его ногой. Это было сделано специально. Махира уже давно видел, как зомби движется к Сэе. Но именно из-за того, что она слишком много говорила, он позволил зомби приблизиться к ней. На этот раз Сэя вела себя гораздо тише и говорила совсем немного, только давая указания. Вскоре группа подошла к двери клуба Кинда. Треск. Махира толкнул дверь. Рр. Как только дверь распахнулась, несколько монстров в ярости бросились наружу. Махира снова взмахнул мечом. Это члены клуба Кинда, которые тренировались здесь утром. Глаза Саика слегка потускнели. Как капитан клуба Кинда, она, естественно, знала этих людей, но печаль вскоре исчезла, сменившись обычным спокойствием. Она прекрасно понимала, что печаль никак не повлияет на этот кризис. «Ребята, уберите эти тела», — приказал Махира мальчикам и первым вошел в комнату. Несколько мальчиков быстро сдвинули трупы, лежащие у двери, и отбросили их в сторону. Дадзё клуба кендо было довольно просторным. Помимо тренировочной площадки, здесь было несколько комнат. Здесь были комнаты отдыха, туалеты, раздевалки и ванные комнаты. По сравнению с комнатой преподавателей, здесь было гораздо более просторно. Здесь можно было даже пожить некоторое время. Из-за того, что я выиграла национальный чемпионат в прошлом году, средства клуба кендо значительно увеличились. Школа также расширила комнаты, так что здесь все необходимое есть. Саика улыбнулась. Национальный чемпион. Достижение таких высоких результатов, естественно, будет вознаграждено. Махира кивнул. Вы, ребята, оставайтесь здесь. Я пойду в школьную комнату вещания. Глава 80. Я покажу тебе дорогу за 230 лайков. Комната вещания. Сэя выглядела озадаченной. Теперь, когда у них появилось стабильное место, было вполне естественно отдать предпочтение ремонту перед поиском предметов первой необходимости. Но Махира, неужели? Саика удивленно посмотрела на Махира. Эта девушка угадала мысли Махира. Да, Махира кивнул и пояснил. Вы должны знать, что эти монстры чувствительны к звуку. Хм, Сэя кивнула. Планирую использовать комнату вещания, чтобы собрать зомби в одном месте. Это позволит выжившим учителям и ученикам перевести дух, сказал Махира. А не слишком ли это рискованно? Обеспокоенно сказала Рэй. Если бы они использовали динамики определенной громкости, все зомби в школе заметили бы это. Для меня это не опасно, Махира улыбнулся и покачал головой. Услышав это, несколько человек поняли, что перед ними необычный человек. Для них эта ситуация была рискованной. Но для Махира это было так же просто, как прогулка по улице. Я пойду с тобой. Саика глубоко вздохнула и решила последовать за Махира. Нет, ты должна остаться здесь и поддерживать клуб кендо. Не считая меня, ты здесь самая сильная. Хотя клуб кендо до сих пор был в безопасности, тебе все равно нужно соблюдать осторожность. Махира улыбнулся и покачал головой. Кроме того, ты можешь немного научить этих людей драться. В конце концов, эти вещи важные навыки в будущем. Ладно, поняла. Саика тихо вздохнула и отправилась в дадзё, чтобы найти деревянные мечи. Тогда я пойду с тобой. Ты ведь не знаешь, где находится школьная комната вещания, сказала Рэй. Ты тоже посиди здесь. По сравнению с тем, что ты будешь вести меня, твоя роль здесь более значительна. Охраняй клуб кендо вместе с Саика. Рэй, как член клуба Садзюцу, по силе входил в тройку лидеров группы. Я покажу тебе дорогу. Сэ увидела взгляд Махира и тут же беспомощно сказала. Несмотря на то, что он обращался с ней как с ребенком, Сэ не чувствовала особой злости. Напротив, в ее сердце поселилась радость. Хорошо, сделаем 5-минутный перерыв. Через 5 минут мы с Сэей пойдем в комнату вещания, сказал Махира. Будучи названной по имени, Сэя покраснела и бросила на него взгляд, но больше ничего не сказала. Что касается Такаши, то он сходил с ума от ревности. Он спрятался в углу и проклинал Махира, надеясь, что тот не вернется. Через 5 минут Махира и Сэя вышли из киндо-клуба и направились в комнату для вещания. На этот раз Махира не стал задерживаться в пути. Он решил пропустить всех остальных, кроме зомби, которые бросились ему на перерез. Вскоре Сэя привела Махира к комнате вещания. «У меня нет ключа», посмотрев на закрытую дверь, Сэя беспомощно сказала, «Встань за мной». Услышав это, Сэя отступила за спину Махира, а он взмахнул мечом и разрушил дверь. Рык. Как и ожидалось, из комнаты вещания выскочили 3 зомби. Двое из них были одеты в школьную форму, а другой, похоже, был учителем, отвечающим за комнату вещания. Должно быть, кто-то запер их. Как бы то ни было, Махира быстро расправился с ними. После того, как зомби были убиты, двое вошли в комнату. Сэя посмотрела на микрофон и проверила его питание. Слава богу, он работает. Кстати, куда ты поведешь этих монстров? Сэя повернулась и спросила Махира. На спортивной площадке есть громкоговорители? Махира не ответил, а задал вопрос. Спортивная площадка была широкой и ровной. Достаточно, чтобы собрать много зомби. Есть, Сэя кивнула. Но прежде давай разошлем объявление по всей школе. Это тоже привлечет зомби. Махира некоторое время размышлял. Хорошо. Махира шагнул вперед и взял микрофон. Проверка, проверка, проверка. Сейчас будет сделано объявление. Выжившие ученики Академии Фудзими, слушайте. Я направлю зомби в школе на спортивную площадку. Зомби будут привлечены, и вы сможете воспользоваться этой возможностью, чтобы сбежать. Клуб Кинда – наш нынешний оплот, так что постарайтесь добраться туда. И напоследок дружеское напоминание. Зомби особенно чувствительны к звукам, и я также использую эту лазейку, чтобы привлечь их. Поэтому, пожалуйста, не шумите слишком сильно, когда будете бежать, спасая свою жизнь. Повторяю, сейчас будет объявление. Махира повторил слова три раза. Объявление было адресовано всей школе, и для его передачи использовались все динамики. Сэя шагнула вперед и отключила питание остальных колонок, оставив колонку на спортивной площадке. «Включи свою любимую песню по кругу», — приказал Махира. Зомби были безмозглыми, и если звук будет слишком громким, они не смогут определить направление. «Включить мою любимую песню?» Сэя выбрала песню на компьютере и включила ее по кругу, следуя указаниям Махира. В следующее мгновение на спортивной площадке остались только колонки, играющие песню. Зомби привлечены. Дверь в комнату вещания была разрушена, хотя звук внутри был не так хорош, как из динамиков снаружи. На тихом этаже он все равно был заметен, что, естественно, привлекло внимание зомби. «Подожди меня, глава 81. Ты не собираешься заходить?» На спортивной площадке вдруг зазвучала песня. Звук был достаточно громким, чтобы донестись до 70 или 80% школы. Место, которое когда-то было полно смеха, теперь превратилось в ад. В нем зомби бесцельно таскали свои тела. Когда зазвучала песня, большинство бродячих зомби мгновенно повернули головы в сторону звука. Рев. Хаотичными шагами они потащили свои тела в сторону звука. Неровные движения, казалось, становились гибкими. Все зомби, лежащие на земле, двинулись к спортивной площадке. То же самое можно сказать и о зомби в коридоре. Услышав звук из динамика, они повернули головы в сторону спортивной площадки. Зомби были неразумны. Они не знали, как спуститься вниз. Они знали только, как следовать за звуком. В коридоре не было ни одного пути к спортивной площадке. Все они были заблокированы стеной или перилами коридора. Некоторые даже погибли в этой суматохе. Махира расправился с зомби, которые бросились к нему. Похоже, они рванули к спортивной площадке. Махира взглянул на системную панель. Основной квест 2. Убийца зомби. 675-1000. 676-1000. 677-1000. 678-1000. 679-1000. Число продолжало расти, что на мгновение удивило Махира. ХМ, Махира поднял брови. Он перестал убивать зомби, но их число все еще росло. Махира посмотрел на коридор, ведущий к спортивной площадке, и понял, почему. Многие зомби, услышав звук, столпились на краю перил. Затем они были переброшены через перила набегающими сзади зомби и упали прямо на землю. Именно из-за этих зомби их число постоянно росло. Смерть зомби связана с носителем. Система выдала сообщение. Слава богу. Махира вздохнул с облегчением и снова вошел в комнату вещания. «Сэя, я сначала отведу тебя обратно. А они не нападут на комнату вещания?» Спросила Сэя. «Не должны. Ты сама можешь убедиться». Махира указал на коридор, ведущий к спортивной площадке. Сэя оглянулась и увидела ужасающую сцену, от которой по позвоночнику пробежала дрожь, а тело покрылось мурашками. «Давай двигаться». Она потянула Махира за рукав. «Хорошо». Махира кивнул, взял Сэю за руку, вышел из комнаты вещания и направился к клубу Кинда. Сэя покраснела и послушно пошла следом. Тайком взглянув на Махира, она заметила, что он не обращает на нее никакого внимания. Она знала, что Махира взял ее за руку, чтобы она чувствовала себя спокойнее, возможно, из-за страха, который она демонстрировала. Махира Тама, она тихо назвала его имя. Вскоре они вернулись в клуб Кинда. «Я сейчас уйду, а ты можешь пойти туда». Махира не стал заходить, но пригласил Сэю войти. По дороге в клуб Кинда Махира уже разобрался с большинством зомби, поэтому на этой дороге и в окрестностях клуба Кинда их было немного. По сравнению с другими местами в академии, здесь было гораздо безопаснее. «Ты не собираешься заходить?» – подозрительно спросила Сэя. «Я должен пойти на спортивную площадку и избавиться от них», – пояснил Махира. У этих монстров не было никаких размышлений. Они хотели уничтожить источник звука, как только услышат его. К тому же к спортивной площадке направлялось так много зомби. Если они случайно разрушат динамики, то остальные разбегутся. Махира не хотел, чтобы его план пропал даром. Поэтому он планировал немедленно отправиться на спортивную площадку. «Будь осторожен», — сказала Сэя, словно желая что-то уточнить, продолжила: «Не думай, что я беспокоюсь о тебе. К тому же, я не отплатила тебе за пощечину, которую ты мне должен, так что не умирай, иначе я тебя никогда не прощу». Сэя высокомерно подняла голову и посмотрела прямо на Махира. Не дожидаясь его ответа, она развернулась, толкнула дверь в клуб Кинда и вошла внутрь. Махира покачал головой и побежал в сторону спортивной площадки. Поскольку он был там один, он мог использовать всю свою силу. В мгновение ока Махира поспешил к краю спортивной площадки. ГРРР. И действительно, спортивная площадка была полна зомби. Их было не меньше тысячи. После вспышки болезни ученики первого этажа выбежали первыми, но, к сожалению, их покусали зараженные. Поэтому внизу было больше зомби, чем в здании школы. Это была одна из причин, почему на спортивной площадке так быстро собралось столько зомби. Видя такое количество зомби, Махира не собирался идти вперед. Он решил уничтожить их всех одним махом. При одной мысли об этом в его руке появился красный император драконов, усиливающий механизм. Усиление. Глава 82. Я благодарю тебя от их имени. Магическая сила Мономахира находилась лишь на начальном уровне, что было ниже, чем у низшего класса. Кроме того, Махира убил множество зомби, потратив на это много магической силы. Он не успел восстановить ее, поэтому осталось меньше трети. Если бы он захотел использовать ее для проведения крупномасштабной атаки, то оказался бы бессилен. Однако усиливающий механизм мог это компенсировать. Усиление, усиление, усиление, усиление. С величественным голосом из перчатки Лангин начал выполнять свою основную функцию. Двойной 1×2, 4 раза 2×2, 8 раз 4×2. Магическая сила в теле Махира также увеличивалась с каждым усилением. С самого начала его сила была лишь низкого класса, но она быстро росла. Через некоторое время интенсивность магической силы была сопоставима с высоким классом. Все должно быть хорошо. Махира прекратил усиление и начал собирать магическую силу в руке. Собранной в руке магии было достаточно, чтобы справиться с тысячами зомби. В следующий момент он выпустил собранную магическую силу. Из руки Махира вырвался ослепительный свет, превратившийся в сферу. Он мгновенно отправился в центр толпы зомби. Затем, бах, детонирующая сфера полностью поглотила всех зомби за одно мгновение. Поздравляем, основной квест 2. Убийца зомби завершен. Награды выданы. Пожалуйста, проверьте. Получено 1000 очков. Вскоре в голове Махира прозвучали системные уведомления. Затем Махира снова посмотрел на системную панель. Основной квест 3. Истребитель зомби. Степень завершения 1010000. Основной квест 4. Спаситель в глазах каждого. Степень завершения 3650. Махира на секунду задумался. Третий квест продвинулся на 1/10, и, что самое важное, прогресс четвертого квеста увеличился. Некоторые выжившие, похоже, прислушались к его словам и сбежали в клуб Кинда. Основной квест 4. Спаситель в глазах каждого. Степень завершения 40-50. Похоже, еще 4 человека вошли в Кинда-клуб. Если в клуб Кинда придут еще 10 выживших, первый этап основного квеста 4 будет завершен. Махира чувствовал, что выживших должно быть много. В конце концов, общее количество людей в Академии Фудзими превышало 2500 человек. Вероятность того, что выживет один из 50, должна оставаться. Махира вздохнул с облегчением, увидев прогресс в выполнении задания. Улыбнувшись с удовлетворением, Махира отвлекся от своих мыслей и посмотрел на площадку. После инцидента с детонирующей сферой на спортивной площадке осталось всего несколько зомби. В Академии Фудзими было более 2500 человек. На данный момент Махира убил 1000 зомби. То есть в школе бродило около 1500 человек. Некоторые из них могли быть выжившими, а некоторые – зомби. Хотя Махира привлек большинство зомби на спортивную площадку, некоторые все еще не пришли. Возможно, им что-то помешало или их убили во время суматохи. Уничтожив динамик, из которого все еще звучала песня, Махира покинул спортивную площадку, ворвался в здание школы и расправился с оставшимися зомби. Основной квест 4. Спаситель в глазах каждого. Первая стадия завершена. Пожалуйста, помогите им выжить в течение 3 дней. Махира, который шел по коридору, снова услышал системные сигналы и открыл системную панель. Основной квест 3. Истребитель зомби. Степень завершения 1211 10000. Основной квест 4. Спаситель в глазах каждого. Степень завершения 53-50. Количество выживших превысило требуемое. В этом случае четвертый квест можно будет завершить быстро. С этими мыслями Махира вернулся в клуб Кинда. Он толкнул дверь и вошел внутрь. Однако обстановка внутри показалась ему необычной. В центре дадзё стоял мужчина лет 25 в черном костюме в полоску и очках и что-то говорил. А выжившие, похоже, разделились на две группы. Рэй, Сэй и Саика стояли вместе, а другая группа стояла позади мужчины в костюме. Когда Махира открыл дверь, все взгляды обратились к нему. Посмотрев на ситуацию в клубе Кинда, Махира сузил глаза. До его прихода мужчина в костюме должен был спорить с Саикой и другими. О чем они спорили, было неизвестно. Махира-кун, Махира, Тама-сама. После прихода Махира Саика и другие заметно расслабились и позвали его. «Что случилось?» – спросил Махира. Не дожидаясь ответа Саика и других, мужчина в костюме вышел вперед с лицемерной улыбкой. «Ты тот самый студент, который сделал объявление. Большое спасибо. Благодаря твоему объявлению ты спас многих моих учеников. Как учитель, я благодарю тебя». Мужчина в костюме вежливо поклонился. За время отсутствия Махира в клубе Кинда человек в костюме успел получить кое-какую информацию. Поэтому, встретившись взглядом с Махира, мужчина выразил свою благодарность. Но, увы, Махира проигнорировал его. Он направился прямо к Саика и другим и спросил, в чем дело. Глава 83. Ты хочешь умереть? За 240 лайков. За время отсутствия Махира в клубе Кинда человек в костюме получил кое-какую информацию. Поэтому, столкнувшись с Махира, мужчина выразил свою благодарность. Но, увы, Махира проигнорировал его. Он направился прямо к Саика и другим и спросил, в чем дело. Этот парень доставляет неприятности? Спросил Махира. Точно, этот парень, Кайти Сида, учитель из класса 3А. К сожалению, он не заслуживает звания учителя, Рэй заговорила первой. В ее глазах читались отвращение и ненависть к Кайти Сида. Махира знал, почему Рэй ненавидит этого парня. В конце концов, ей пришлось остаться на второй год, и все благодаря этому парню. Для учеников оставление на второй год было источником большого смущения. Поэтому Рэй ненавидела Кайти Сида до непримиримости. Миямото-сан, это не имеет значения, если вы меня ненавидите. Как сенсей, я могу извиниться перед вами. Но теперь, когда случилась такая беда, я надеюсь, что вы сможете на время отбросить наши с вами недопонимания и вместе пережить это трудное время. Сида остался спокоен и не расстроился из-за слов Рэй. Глаза Махира потемнели. Ни один из них не сдастся без боя, но было очевидно, что Рэй не дотягивает до Сида, с его личностью учителя и вежливым отношением. Если бы Махира не знал о Сида из аниме, он был бы обманут фасадом этого человека. Что касается Рэй, то она хотела, чтобы он узнал об истинной природе Кайти Сида. Саика, что хочет сделать этот учитель? Махира по-прежнему игнорировал Кайти Сида. Он считает, что в данный момент необходимо создать команду и найти лидера. Саика ответила без колебаний. Значит, Сида-сенси считает, что он подходящий лидер. Махира посмотрел на Сида с игривым выражением лица. С тех пор, как он вошел в клуб Кинда, Сида вел себя вежливо. Сида, казалось, не замечал игривости в глазах Махира. Он считал Махира таким же учеником, как и Саика. В крайнем случае, у него неплохой талант Кинда. Увы, кроме Марикова-сенсея, я здесь единственный взрослый. Сида притворился беспомощным и скромно сказал. Конечно, я лишь временный лидер. Если среди вас найдется лучший лидер, я поддержу его. Но сейчас, боюсь, кроме меня, лучшего кандидата нет. Сида вздохнул, представив свое красноречивое объяснение. Разве Саика и другие не сказали тебе, что сейчас я лидер? У Махира было все то же выражение лица. Конечно, сенсей знает. Просто вы ведь не ученик Академии Фудзими, верно? Сида продолжил. И что? Легкомысленно спросил Махира. В таком случае вы не можете много знать об Академии Фудзими и состоянии студентов. Это нехорошо. Как вы можете ничего не знать о своей группе, будучи лидером? Сказал Сида. Затем он встал в позу и повернулся лицом к студентам, стоящим позади него, как на представлении. Перед лицом такого бедствия, чтобы выжить, подходящий лидер должен обладать зрелым умом, а также знать, как регулировать отношения между членами группы. Вы так не думаете, Махира-сан? Нет, я так не думаю. Махира сложил руки и хлопнул в ладоши. Сида на мгновение замешкался, но потом быстро пришел в себя. Гнев в его глазах быстро скрылся, и он продолжил с вежливой улыбкой. «Махира-сан, вам не кажется, что слова сенсея верны? Кем ты себя возомнил?» Махира резко изменил свое отношение, и от его холодного взгляда Сида чуть не упал. «Махира-сан, вы такой грубый, я так же». Слова Сида прервались на середине. «Шлеп». Махира поднял руку и влепил Сида пощечину, от которой тот упал. «Я спас этих людей, а также тебя. Если хочешь жить, просто слушайся меня. В противном случае я не против забрать твою жизнь обратно. И еще, позволь мне сказать тебе, что перед лицом катастрофы все, что тебе нужно, это сила, чтобы противостоять ей, а у тебя нет такой способности». Махира холодно посмотрел на страдающего от боли Сида, а затем повернулся к стоящим позади него ученикам. «Ребята, что вы еще хотите сказать?» У Махира не было времени терпеть Сида, и он решил влепить ему прямую пощечину. Что касается студентов, которых он подстрекал, Махира намеревался не убеждать их словами. В данный момент демонстрация насилия была эффективным средством сдерживания. Он слишком агрессивен. Как такой человек может быть нашим лидером? Ученики с другой стороны молчали, но Такаши прошептал, смутно припоминая пощечину, которую он получил от Махира. Этот парень стоял позади Саика. Возможно, из-за Рейса он остался на стороне Саика. Саика повернула лицо и холодно посмотрела на Такаши. От этого холодного взгляда у него по всему телу побежали мурашки. «Ты хочешь умереть?» Поведение Саика стало опасным, когда она заговорила. Ее лицо выражало холод, незнакомый Рейсе. Рейсе, наблюдавшие за происходящим со стороны, были ошеломлены. «Неужели это и есть та самая нежная Саика-сан? Скажи мне, Такаши Камура, ты хочешь умереть?» Саика продолжала говорить без особых эмоций на лице. «Я», Такаши заикался, пытаясь говорить. «Отвечай, ты хочешь умереть?» Глава 84. «Почему это должен быть я? Ты, мальчишка, который даже не может выдержать мое присутствие, осмеливаешься говорить это?» Саика продолжала в том же тоне, заставляя Такаши задыхаться еще сильнее. Затем она повернулась к Сэй и Рэй и спросила: «Кто, по-вашему, заслуживает быть нашим лидером?» «Конечно, Махира», — Сэй посмотрела на Махира с несколько озадаченным выражением лица. «Верно, Махира-кун, лучший». Когда Рэй увидела, что Сида подавляют, она была счастлива до безумия. Ей даже захотелось обнять Махира и поблагодарить его. К сожалению, текущая ситуация не располагала к таким действиям. Услышав это, Такаши опустил голову и крепко сжал кулак. Почему все перешли на сторону Махира? Рэй такая, и даже Сэя такая. Такаши уже охватило пламя ревности. Ты, кто-то вроде тебя. Сида задрожал, глядя на Махира с ужасом и недоверием. Думаешь, я не посмею тебя убить? Махира достал нож и вонзил его в бедро Сида. А, больно, больно. Сида плакал и кричал. Его щеки были перекошены от боли, и он постоянно сопротивлялся. Через 10 секунд Махира вытащил нож. Хотя он и не прочь был бы убить этого парня, но сейчас это привело бы к другим результатам. Он может жестоко убивать зомби, но не может показывать себя с такой стороны перед обычными людьми. Хотя Саика была бы не против, он не может рисковать отношениями с Сэей и другими. Сида с ужасом смотрел на стекающую кровь. «Марикова-сенси, скорее остановите кровотечение. Кстати, этот нож был пропитан кровью тех зомби, и я его не почистил. Ты ведь понимаешь, о чем я? Я надеюсь на ваше выживание, Сида-сенси». «Ха-ха», — Махира хихикнул, отчего Сида почувствовал мурашки по всему телу. «Саика, а у клуба Кинда есть веревка?» Махира повернулся к Саика и спросил. Он и не знал, что в сердце Саика столько уважения к нему. Глядя на нее с этой стороны, он, возможно, сможет достичь успеха в отношениях с ней. «Да, в кладовой», — Саика кивнула. «Пожалуйста, принеси ее сюда», — произнес Махира, и Саика вернулась со связкой пеньковых веревок. Махира взял веревку и остался доволен. «Саика, она действительно уважает меня. Простите, что так получилось, я случайно порезал Сида-сенси своим ножом». Махира с сожалением вздохнул. «Случайно? Разве это можно назвать случайностью?» У всех возникло желание возразить. Очевидно, что сейчас это было сделано намеренно. Он что, думает, что они слепые? К сожалению, никто не осмелился это сказать. Жестокость Махира заставила недавно спасшихся подчиниться ему, боясь навлечь на себя его гнев. «Простите, Сида-сенси, мы должны подтвердить, заражены вы или нет, поэтому, чтобы подстраховаться, Вам придется вытерпеть это. Махира бросил веревку перед тремя мальчиками. Это были ученики, которые раньше поддерживали Сида. Вы трое, свяжите сенсея. Трое мальчиков замешкались, глядя на веревку, лежащую на земле, и не зная, что делать. Поторопитесь, если не хотите, чтобы я вас выгнал. Махира добавил еще одну фразу. Трое мальчиков, стиснув зубы, подобрали с земли веревку и подошли к Сида. Подождите, что вы делаете? Я ваш сенсей, вы не можете так со мной поступать. Сида запаниковал и хотел встать и убежать. Однако из-за раны, полученной от Махира, сделать это было невозможно. Видя это, трое мальчиков шагнули вперед, прижали Сида к земле, а затем связали веревкой, сколько бы он ни сопротивлялся.